31. Лалла. В кабинете адвоката Нагпала все окна и ставни распахнуты настежь. Шум с улицы угнетает. «Извиняюсь», — повторяет Нагпал, провожая посетителей к потрескавшимся кожаным креслам и усаживаясь за деревянный стол с изысканной резьбой. «Однако в противном случае жара. Система кондиционирования воздуха у нас — обязанность домовладельца содержать ее в порядке». «Резко сформулированное письмо, я думаю. Пожалуйста, немного чаю? Лично мне горячий чай кажется самым освежающим напитком в такую невыносимую жару». Томас Лал с его точкой зрения не согласен, но адвокат уже позвонил в маленький колокольчик. «Я слышал, что в Джагарханде идет дождь». Офис Валлах приносит горячий и очень сладкий чай на медном подносе. Нагпал берет чашку и одним глотком выпивает ее. Этот адвокат, представляющий контору Нагпал, Пахельван и Тхаван, опытный не по годам. Лал давно придерживается теории, что каждый человек имеет внутренний духовный возраст, в котором он и остается на протяжении всей своей жизни. Сам он застрял на 25. Духовный возраст адвоката где-то около 60, хотя, глядя на его физиономию и руки, ему можно дать не больше 30. «Итак, чем я могу быть вам полезен?» «Из вашего офиса моей коллеге, которая сейчас находится здесь со мной, была выслана фотография». Нагпал хмурится, поджимает губы, словно желая воскликнуть. «О!» Аж подталкивает к нему по столу Палм. Томас Лал чувствует, что температура воздуха перевалила за 40, но аж сдержана, холодна и уравновешена. В полутемном кабинете создается впечатление, что ее тилок светится. «Мне прислали ее на мой 18-й день рождения», — добавляет Аш. «А, теперь я уловил». Нагпал открывает свой палм в пенале из кожи ручной выделки и начинает над ним колдовать. Томас внимательно наблюдает за игрой пальцев адвоката, за движением его зрачков, за тем, как раздуваются ноздри. «Чего же вы так боитесь, адвокат Нагпал, со всеми вашими дипломами и сертификатами, развешанными на стене?» «Да, Ажмерао. Вы прибыли из самого Бангалора, крайне удивительно, особенно в такое тревожное время. На фотографии, насколько я понимаю, изображены ваши настоящие родители». «Херня», — заявляет Лал. «Сэр, на фотографии...» «Жаныф и Анжали Трюдо. Они известные исследователи в области искусственных форм жизни. Я работал с ними несколько лет, и как раз в то время, когда теоретически должна была быть зачита Аж, я постоянно, ежедневно общался с Анжали и Жанывом в Страсбурге. Если бы она была беременна, я наверняка знал бы об этом». «При всем моем уважении к вам, господин Лал, существуют современные методики суррогатное материнство». «Господин Нагпал, Анжали Трюдо ни за что не смогла бы произвести жизнеспособную яйцеклетку». На физиономии адвоката Нагпала появляется гримаса отвращения. «Соответственно, вот вопросы, на которые мы хотели бы получить ответ. Кто настоящие родители Аш? И по чьему поручению вы выслали эту фотографию? Кто-то играет с ней в странные игры?» «Я весьма сочувствую положению мисс Рао, но, к сожалению, не волен разглашать данную информацию, господин Лал. Это вопрос конфиденциальности». «Я всегда могу поговорить с ними непосредственно. Мой приход сюда — чистейшая формальность». «Я так не думаю, сэр, извините за прямоту, но господин и госпожа Трюдо скончались». У Лала возникает ощущение, будто темная, душная, захламленная комната вдруг выворачивается наизнанку. «Что?» «Сэр, я с сожалением должен сообщить вам, что господин и госпожа Трюдо погибли во время пожара в их квартире вчера утром. При каких обстоятельствах произошла трагедия, не совсем ясно. В настоящее время полиция занимается выяснением причин». «Вы хотите сказать, их убили?» «Я могу сказать, сэр, только то, что данный инцидент привлек внимание правительственного отдела, известного под неформальным названием «Министерство». «Копы Кришны». «Именно. Квартира считается местом расположения Сундарбана Бандринат». «Они работали с датараджами?» Адвокат Нагпал разводит руками. «У меня нет оснований делать те или иные выводы». Томас Лал говорит медленно и четко, так, чтобы у адвоката не возникло никаких сомнений относительно того, что он имеет в виду. «Это Сундарбан Бандринат поручил вам выслать фотографию Аж?» «Господин Лал, у меня есть мать, братья, замужняя сестра с тремя детьми, да будут боги благосклонны к ней. Я простой нотариус, заверитель документов и работаю далеко не в самой полезной для здоровья среде. Здесь действуют такие силы, о мере влияния которых мне даже не хотелось бы говорить. Я просто выполняю указания и получаю гонорар. Я не могу вам ничем помочь, не могу ответить ни на один из ваших вопросов. Прошу вас понять, но я в силах выполнить одно последнее пожелание моих клиентов». Господин Накпал звонит в колокольчик и дает какое-то приказание на хинди слуге, который возвращается с завернутой варанасский шелк коробкой размером с книгу. Господин Накпал разворачивает сотканный вручную квадрат материи. Внутри два предмета — фотография и деревянная резная шкатулка для драгоценностей. Юрист передает фотографию Аж. Снимок из разряда семейных. Мать, отец, девочка, все улыбаются, стоя у какого-то бассейна, а у них за спиной небоскребы большого современного города. Но мужчины и женщины уже мертвы, а у девочки, жмурящейся от яркого утреннего света, обритый череп со следами недавней хирургической операции. Аж невольно проводит рукой по волосам. «Извините за причиненное беспокойство», — говорит адвокат Накпал. «Перед вами вторая часть того, что мои клиенты хотели вам передать». Он протягивает Аж маленькую шкатулку для драгоценностей. Когда Аж открывает медный замочек, Томас Лал чувствует сильный запах сандалового дерева. «Моя лошадка!» Между большим и указательным пальцем девушка держит вселенский круг огненной чакры, а в ее центре танцует вставшая на дыбы белая лошадь. За многоэтажными зданиями восточного берега небо обсидианового цвета. Сплошная стена в 10 километров высотой. С того места на верхних ярусах, Гхата, да Сашваметха, где он сейчас сидит, Томас Лал чувствует ее давление. Затянутая туманной дымкой, желтое солнце висит над городом и рекой. Широкие песчаные отмели, где нага практикует аскезу, кажутся ослепительно белыми на фоне черного неба. Порыв ветра несет лепестки бархатца вдоль Кхата до Сашваметха и покачивает лодки на реке. Даже в Кероле Томас Лал не помнит такой влажности. Он представляет жару, влажность, химические вещества, обвивающиеся кольцами вокруг его дыхательных путей, сдавливающие. Нос для дыхания, рот для беседы. Настроение в городе тоже обвивающее и давящее. Жара и война. Ярость Саркханда вылилась на улицы. Поджоги, убийства, первыми были ньюты. За ними, как обычно, мусульмане. А пока пикапы Махиндра разъезжают по американским закусочным в новом городе, а корсеваки обливают спиртовым топливом кощунственные говяжьи гамбургеры. Впервые Томас Лал чувствует себя неуютно из-за своего акцента и цвета кожи. Армейский офицер взял у него паспорт и оставил одного – в складском помещении без окон внутри маленького сельского медпункта, который военные силы Бхарата использовали для пропуска беженцев после нападения на поезд. Лал сидел на металлическом стуле под единственной, не дававшей тени лампочкой, и впервые ощущал страх и беззащитность. А в соседней комнате офицер громким голосом на хинди наводил по телефону справки по поводу его паспорта. Томас никогда сознательно не верил в особую милость для американцев, в то, что эта маленькая книжечка способна сделать его аристократом на всем земном шаре, облечь броней неуязвимости. Однако паспорт был для него чем-то вроде распятия, на которое он пытался уповать, стиснутый между двумя столкнувшимися силами. Лал не думал, что это сделает его в их глазах игроком, в лучшем случае мальчиком на побегушках у враждебной силы, в худшем — шпионом. Он уже целых 3 часа просидел в комнате, а клавиши продолжали стучать. Офицеры снимали показания, звучал разноголосый шум, и на улице причитали женщины. Но вот коренастый субалтерн с синим тилоком на языке из-за постоянного облизывания карандаша вырвал какие-то квитанции, проштамповал страницы и протянул Лалу стопку бумаг — розовых, синих и желтых, а вместе с ними и его солидный черный паспорт. Примечание. Субалтерн. Младший офицер в некоторых армиях. Конец примечания. «Ваше разрешение на проезд по стране, временное удостоверение личности и билет», — сказал он, указывая карандашом на выданные бумаги. Автобусы отправляются от храма Дурги. Номер вашего автобуса 19. Позвольте мне от имени правительства Бхарата выразить сожаление по поводу тех неприятностей, которые вам пришлось испытать, и пожелать благополучного дальнейшего путешествия». Субалтерн поманил карандашом женщину, стоявшую в очереди за Лалом. «А моя спутница, молодая женщина, стила Камвишну. Все автобусы и все люди перед храмом, доброго пути вам, сэр!» И младший офицер отпустил Томаса взмахом карандаша. Деревенская улица освещена только светом автомобильных фар. Лал проходит между рядами мертвых тел, лежащих парами, словно возлюбленные. Но к концу тропинки, ведущей к автобусу у военных, видимо, закончились мешки для трупов, и мертвые лежат прямо на земле. Лал старается не вдыхать запах обгоревших тел. Армейские медики уже заняты работой, снимают роговицы. «Аж!» — кричит он. С разных сторон видны вспышки фотокамер. Зажигаются осветительные приборы. Группы корреспондентов выбирают удобный ракурс для съемок. За лесом из микрофонных штативов с машин со спутниковыми антеннами разгружают оборудование, которое напоминает внезапно распустившиеся маки. «Аж!» «Лал! Лал!» Бледная рука машет ему из окна автобуса. Свет падает на тилок. Томас пробирается сквозь толпу, повернувшись спиной к камерам с американским логотипом. «Вас так долго не было», — говорит девушка, когда он, наконец, усаживается рядом с ней. «Им хотелось убедиться, что я не являюсь агентом враждебного государства. А как вы? Я думал, что после той вашей демонстрации...» «О, меня сразу отпустили. Мне кажется, они испугались». Автобус ехал остаток ночи и весь следующий день. Долгие бесконечные часы слились в сплошную пелену жары, скуки, деревень с яркими рекламами воды и нижнего белья и постоянным блеянием автомобильных сигналов. Но перед глазами Томаса Лала снова и снова всплывала одна и та же картина. Обгоревшие трупы на сельских улицах. Аш, стоящая на одном колене с протянутой рукой и повинующиеся ей вражеские боевые роботы. «Я должен задать вам вопрос». «Я увидела богов и попросила их. Я так и сказала солдатам. Не думаю, что они мне поверили, но зато, похоже, стали меня бояться». «У роботов тоже есть боги?» «Бог есть у всего, господин Лал. Нужно просто его найти». Во время очередной остановки Томас купил газету, чтобы убедиться, что его обрывки впечатлений действительно воспоминания о чем-то реальном. Экстремисты из Хиндутвы, Бхарата, совершили нападение на железнодорожный экспресс аватхов в порыве ложно понятого патриотизма, так говорилось в передовице. А отважные джаваны Аллахабадской дивизии отразили жестокий и ничем не оправданный ответный удар аватха. Каким бы либеральным ни был представитель западного мира, в Индии есть такая сторона, которая неизбежно его шокирует. Для Томаса Лала шоком стал дремлющий в глубинах индийского менталитета сплав ярости и ненависти, который побуждает индийца прийти в дом соседа, с которым мирно жил бок о бок на протяжении десятилетий, проломить ему голову топором, сжечь его жену и детей в постелях, а затем, когда все закончится, вернуться к прежней спокойной жизни. Даже в кхатах среди паломников и владельцев прачечных, среди уличных лавочников, кормящихся за счет туристов, толпа на расстоянии одного выкрика «от тебя». Томас не может объяснить подобное методами своей философии. «Было время, когда мне казалось, что я смогу работать с сундарбанами», — говорит Томас Лал. «Это было после того, как я давал показания комиссии Гамильтона. Они имели основания подозревать меня. Одной из главных идей, лежавших в основе проекта «Альтера», было создание альтернативной экосистемы, в которой разум имел шанс развиваться по собственному эволюционному пути. Не думаю, что я смог бы остаться в Штатах. Мне нравится думать, что я переносил бы преследование стойко и непреклонно, как хомский при Буше. Но я становлюсь совершеннейшей кисонькой, как только дело доходит до угрозы оружием. Однако тогда я боялся даже не оружия, не насилия. Меня пугало отсутствие интереса ко мне. Я буду писать, говорить, беседовать с людьми, но ни одна живая душа не обратит на меня ни малейшего внимания. Заперт в белой комнате. Кричишь в подушку, это хуже смерти. И Хомский так кончил, раздавленным безразличием. Я прекрасно понимал, чем они здесь занимаются. Любой, кто когда-нибудь имел дело с эресинами, знает, что прячут в Кибер-Абадах. Примечание. Кибер-Абадом называют район в индийском городе Хайдарабаде, хай-тек-центре страны. В Кибер-Абаде расположены офисы компаний, занимающихся высокими технологиями. Конец примечания. За месяц до того, как в действие вступил акт Гамильтона, они выкачивали бивабайты информации из США. Вашингтон оказал невероятное давление на все индийские государства с целью заставить их ратифицировать международное соглашение относительно регистрации и лицензирования искусственного интеллекта. И мне тогда казалось, что кто-то, какой-то американец, должен привести аргументы от имени противоположной стороны. Жан-Ив и Анжали хотели, чтобы я приехал. Они понимали, что даже если Аватх пойдет на поводу у Вашингтона, единственное, что американцы смогут получить от правительства Ранов, это половинчатую лицемерную уступку. И тут жена ушла от меня и собрала половину нажитого мною добра. Я думал, что я одновременно и мудрый, и крутой, а оказалось ни то, ни другое. Вышло, что я полная противоположность всем своим представлениям о себе. Думаю, что какое-то время я безумствовал. И еще не совсем закончил с этим. Иисусе, никак не могу поверить, что они мертвы. Как думаете, над чем они работали в Сундарбане? Аш сидит, скрестив ноги на деревянной площадке, где священнослужители совершают ночную пуджу богини Ганга. Молящиеся провожают ее долгим взглядом. Вайшнавитка в самом сердце поклонения Шиве. «Я думаю, у них там уже есть третье поколение». Аш поигрывает с лепестками бархатцев. «Мы достигли сингулярности?» Томас Лал вздрагивает, когда с губ девушки жемчужиной скатывается столь заковыристое слово. «И что же, загадочное дева, вы понимаете под сингулярностью?» «Разве это не та теоретическая точка, в которой сарисины вначале становятся равными по разуму людям, а затем очень быстро обгоняют нас?» «Мой ответ — и да, и нет. Да, потому что вне всякого сомнения уже существуют сарисины третьего поколения, которые до последнего своего бита настолько же живы, наделены сознанием и самосознанием, как я. Однако они не собираются подавлять нас, или порабощать, или делать домашними зверушками, или просто бросить на нас ядерную бомбу, потому что воспринимают человечество как конкурента в борьбе за одну и ту же экологическую нишу. Это мышление Гамильтона, а оно вообще не мышление. И вот почему. Они разумны, но разумны вовсе не по-человечески. Сарисины наделены абсолютно чуждым нам разумом, который является результатом взаимодействия с особыми условиями и стимулами специфической среды. Киберземли, законы существования которой очень и очень отличны от законов существования Земли реальной. Вот первый закон киберземли. Информация не может перемещаться, она должна копироваться. На реальной Земле физическое перемещение информации – примитивнейшее дело. Мы занимаемся этим постоянно. Сарисины не способны ни к чему подобному. Зато они обладают кое-какими возможностями, которыми не обладаем мы. К примеру, могут копировать самих себя. Я не представляю, как подобная способность может воздействовать на ваши ощущения себя, и технически не узнаю никогда. Для нас, но не для сарисинов. Просто немыслимо быть в двух местах одновременно. Для них философские импликации того, что ты делаешь со своей свободной копией, когда сам перемещаешься в новую матрицу, имеют фундаментальную важность. Погибает ли от этого целостное «я» или просто становится частью какого-то большего гештальта? Таким образом, мы сталкиваемся с совершенно чуждым нам устройством разума. Поэтому даже если сарисины достигли сингулярности и стремительно приближаются к IQ в миллион, что это на самом деле означает в человеческих терминах? Какими мерками мы вообще можем измерить их интеллект? С чем нам его сопоставлять? Интеллект не есть нечто абсолютное. Он всегда специфичен для конкретной среды. Сарисинам нет нужды вызывать биржевые крахи или направлять на нас наши же ядерные ракеты или рушить информационные системы. Между нами не может существовать никакого соперничества, так как все то, что я перечислил, в их вселенной не имеет ни смысла, ни релевантности. Мы соседи, существующие в параллельных реальностях, и пока мы будем жить как соседи, будет царить мир. Но акт Гамильтона означает, что мы восстаем против наших соседей и пытаемся уничтожить их. В какой-то момент ИИ неизбежно даст отпор, как делает любой, когда его припирают к стенке. И вот тогда мы столкнемся со страшным, жестоким противником. Нет ужаснее битвы, чем сражение между богами. А мы боги друг для друга. Мы боги для сарисинов. Наши слова способны переписать облик любой части их вселенной. И тут ничего не поделаешь, такова реальность их мира. Нематериальные сущности, способные отменить любую часть реальности, также вплетены в ткань вселенной сарисинов, как квантовая неопределенность и теория М-звезды в нашу. Мы сами жили во вселенной, которая мыслила подобным образом. Духи, предки и все остальное связывалось вместе Словом Божиим. Мы нужны друг другу, чтобы поддерживать существование наших миров. «Возможно, есть другой путь», — тихо говорит Аж. «Возможно, это не обязательно должна быть война». Томас Лал чувствует прикосновение ветра к лицу, а где-то вдали слышно отчетливое, тигриное рычание грома. Гроза надвигается. «Было бы здорово, да?» — говорит он. «Но разве нам впервой? Нет-нет, мы живем в Кали-Югу». Примечание. Одна из четырех эпох и самая дурная из них в индуистском цикле времени иначе называется «веком раздора». Для Кали-Юги характерны падение нравственности, преобладание агрессии и эгоизма в людях. Конец примечания. Он встает, отряхивает себя пыль и пепел сгоревших человеческих тел. «Ладно, пойдемте». Томас протягивает руку Аж. «Я собираюсь на факультет компьютерных технологий университета Варанаси». Аж наклоняет голову на бок. «Профессор Нареш Чандра сегодня там. Но вам стоит поторопиться. Вы меня извините, если я не составлю вам компанию, Томас». «А куда вы пойдете?» Это сказано тоном обиженного бойфренда. «Национальный отдел регистрации актов гражданского состояния Бхарата. Открыт до 5 часов. Раз все другие способы не сработали, возможно, анализ ДНК поможет мне найти моих родителей». Усиливающийся ветер шевелит ее по-мальчишески короткие волосы, развивает широкие штанины Томаса Лала. Внизу, на реке, которая вдруг сделалась бурной, лодки с тайкой спешат к берегу. «Вы уверены?» Аш вертит в руках свою маленькую лошадку из слоновой кости. «Да, я много над этим думала и пришла к выводу, что должна знать». «Ну что ж, в таком случае, удачи». Не задумываясь против воли, Томас Лал обнимает девушку. Она худенькая, костлявая и такая легкая и хрупкая, что ему кажется, что он может раздавить ее, как стеклянную палочку. Лал гордится чисто мужским талантом находить дорогу в том месте, которое ему хоть раз довелось посетить. Именно поэтому он заблудился ровно через 2 минуты после того, как вышел из Фатфата на зеленые лужайки университета Варанаси. Когда несколько лет назад Томас читал лекции на только что открывшемся факультете компьютерных технологий, 80% территории занимала строительная площадка. «Извините», — обращается Лал к Мали в резиновых сапогах, что выглядит несколько абсурдно во время самой продолжительной засухи за всю историю Бхарата. Большие темные тучи собираются за легкими и просторными факультетскими зданиями, по краям облаков сверкают яркие всполохи молний. Горячий ветер окреп, насыщенный электричеством ветер. Кажется, он сейчас сметет этот хрупкий университет и унесет к облакам. «Скорее бы начался дождь! Скорее бы начался дождь!» — молит Томас, взбегая вверх по лестнице мимо Чаукидара, проходя через двойные двери в факультетский офис, где 8 молодых людей и 1 женщина среднего возраста сидят, обмахиваясь глянцевыми журналами. Лал выбирает женщину. «Я хотел бы встретиться с профессором Чандрой». «В данный момент с профессором Чандрой нельзя встретиться». «О, мне известно из источников, заслуживающих доверия, что она сидит у себя в кабинете, просто потревожьте его». «Это будет нарушением правил», — отвечает секретарша. «О встречах следует договариваться заранее, причем со мной. И если вы сделаете это до 10 часов утра понедельника, я занесу время вашего визита в журнал посещений». Томас Лал нагло усаживается на стол. На него уже находит грозовое облако, он готов начать скандал, прекрасно понимая, что единственный способ как-то пробиться сквозь неприступную стену индийской бюрократии состоит в том, чтобы произвести впечатление своим уникальным терпением, взяткой или общественным положением. Он наклоняется и нажимает сразу все кнопки на интеркоме. «Будьте так добры, сообщите профессору Чандре, что профессор Томас Лал хочет переговорить с ним». Одна из дверей внезапно открывается.